То есть нашел его правомерным и заново разрешил. Заодно Александру Первому, всемогущему царю, властелину гигантской страны, принадлежит сомнительная честь учреждения такой формы душеспасительной и страноспасительной деятельности, как разговоры на кухне, хотя бы и в уютной гостиной Зимнего дворца. Тот комитет общественного спасения, который молодой царь навербовал из образованной дворянской молодежи и припоручил главе диссидентов князю Адаму Чарторийскому, прельстив его обещаниями помочь Польше и дать ей конституцию, и дал, кстати, но под тяжелой российской рукой. Занимался чистым прожектерством на уровне Грибоедовского «Шумим, браток, шумим!». Особенно жалко старосту кружка Чарторийского. Пока еще он понял и сказал, что царь очень любит свободу, но при одном условии, чтобы его воля выполнялась, но добровольно, без принуждения. Тогда это будет свобода, и царь дарует ее. А если кто не хочет подчиняться, его принудят, и тогда это будет деспотизм. Сами же свободы не захотели. Теперь вы понимаете, почему Наполеон, пообщавшись с Александром, за глаза в сердцах обозвал его типичным византийцем. Александр дал царству польскому то, что не дал России – конституцию, автономию, местное самоуправление. Но Наполеон обещал реальную свободу, независимость, а не красиво оформленное рабство. Александр искренне хотел быть добрым монархом для Польши и даже терпеть сейм, если свободные поляки его восславят со слезами умиления на глазах. Невыносимо, когда насильно, а добровольно невыносимей. Андрей Вознесенский. Поляки выбрали вариант подавления. Свободные люди всегда выбирают путь под конвоем, только бы не стать удостоенными расконвойки, поощрения для образцовых заключенных. И ведь именно из-за Польши, так хотелось ему думать, Александр I поссорился с Наполеоном. Из-за обещаний Наполеона восстановить Польшу. Казалось бы, если ты радеешь за Польшу, то пусть ее восстанавливают. Не тут-то было. И так во всем. Собственно, надежда поляков, падение Наполеона, разочарование и крах всех этих надежд вызвали восстание 1830 года, а его ужасное подавление – новое восстание 1863 года, подавление которого остановило реформы Александра II. Эта цепочка ошибок нравственного характера потянется после пагубной для России победы в войне 1812 года. А до войны у Александра будет еще один грех, еще один провал – Спиранский. Участь его реформаторских начинаний, участь самого реформатора. Михаил Спиранский был человеком дела и долга. Гайдар и Чубайс в одном флаконе. Прекрасный менеджер, потом будет губернатором, вдохновенный реформатор. Считал, что России больше всего подойдет французская административная система. Те реформы, которые он замыслил, начиная, конечно, с освобождения крестьян, это как раз будущие реформы Александра Освободителя. И даже то, что он не успеет вести, Дума, представительное правление. Ничего сделать не дадут. Все пойдет прахом. Начав войну с Наполеоном, ученик Лагарпа, республиканец и законник, начнет усиленно искать шпионов. У него это было в ходу. Одни придворные шпионили за другими. И на Спиранского кто-то донес, что он сторонник Наполеона. Французская административная система – это ли не доказательство шпионажа в пользу Парижа? Потом у Сталина будет для шпионов даже целая статья в ад «Восхваление американской техники». Да и провольные разговорчики, что реформы не идут, а царь ничего по этому поводу не делает, тоже передали. Опять-таки Галич прав. Ах, кивера, доментики, возвышенная речь, доносы и наветики страшнее, чем картечь. Тихого реформатора взяли ночью, не дав проститься с дочерью. Даже НКВД часто давала. И увезли черт знает куда, в Нижний, в ссылку, а потом в Пермь. Без суда и следствия, конечно, как положено было в Александровском правовом государстве. И там его сживали сосвету местные власти. Он писал царю, тот не ответил. Потом, после Парижа, Александр успокоился, расслабился, может быть, устыдился, вернул Спиранского из ссылки, даже губернатором сделал, но ни в какие комитеты больше не приглашал. Не было больше комитетов. Эта игрушка царю надоела. Он любил на горе России играть во внешнюю политику. Входя в тогдашнюю восьмерку, он тоже постарался впутаться во все коалиции и таким образом сделать себе пиар. Хотя на выборы ему было идти не надо. Кроме пиара, пользы для России от его походов не было. Сначала Александр зачем-то полез защищать от Наполеона Пруссию и Австрию, третья и четвертая коалиции. То есть на пару с Австрией был разбит под Аустерлицем, 8000 чистых русских потерь. А потом еще из Пруссии был побит под Эйлоу и Фридландом, 55000 погибших россиян. После Тильзитского мира начался медовый месяц с Наполеоном. Александр в очередной раз влюбился в нового героя. И пошли посиделки в разных европейских дворцах, и снова повелись задушевные разговоры о персидско-индийском походе. А пока царь втащил Россию в континентальную блокаду, на словах против Англии, а на самом деле против себя, потому что Англия очень много покупала у России и без морской торговли нам туго пришлось. Прогрессист Наполеон из-за своего хобби бороться с Англией остановил морскую торговлю. Александр хотел вершить судьбы мира, хотя российская судьба от этого только ухудшалась. Но этого было мало. Сначала, работая на Францию и отплясывая под дудочку Бонапарта, потом царь поссорился с ним из-за Польши, раздела мира и прочих пустяков, и поссорился вплоть до войны. Даже здесь видно его малодушие. Рассказывая всем, что он разорвал Тильзитский мир с братом Бонапарта из-за Польши, он не хотел замечать ехидных ухмылок за его спиной. В Европе все знали, что это Наполеон разорвал мир и вторгся в Россию, придя в ярость от известия, что русские втихаря нарушают базу Тильзита, континентальную блокаду. Александр не смог выдержать данной клятвы и продолжал торговать с Англией. По тогдашним понятиям, да, наверное, и по нынешним, это был верх бесчестия. Уж лучше бы он сразу не подписывал этого мира, тогда хоть позора бы не было. Говорят, что это был тактический маневр, вроде сталинского пакта о ненападении. Мол, подписав мир в 1807 году, он выиграл время, чтобы подготовить армию, а иначе Наполеон разбил бы русских. Ерунда все это. Наполеон нас все равно разбил в 1812 году и Москву взял. Так что 5 лет мира не пошли России впрок. Французов, собственно, разбил мороз. Но Александр принял все на свой счет и решил, что он мессия. Так ему одна сбежавшая от мужа немецкая баронесса, сектантка из мистического религиозного кружка, и сказала. «Война 1812 года дала нам чистый негатив. Если не считать Бородинскую панораму, мастер-класс в Париже для декабристов и фильм «Гусарская баллада». Конечно, французам и Наполеону, возомнившему себя Александром Македонским, надо было дать по рукам. Когда воюют на 4 фронта Англия, Пруссия, Австрия, Россия, это уже маниакал. Но размахивать дубиной народной войны было крайне опасно. В России это обоюдоострое оружие. Дав разрешение грабить, убивать, топить в полыньях отступающих французов, а потом еще натравив казаков на мирное французское население, а казаки повели себя, как федералы в Чечне, насиловали, пытали, грабили, убивали, серьезно испортив имидж России и укрепив нашу репутацию варваров. Александр с помощью такой тренировки снова пробудил успокоенную Екатериной после подавления Пугачевщины традицию дикого поля. А она, дав острую редакцию на социалистические подначки в 1905 году, плавно перешла в гражданскую войну с батькой Махно, другими батьками, зелеными, продотрядами и прочими народными приметами. Надо было остановиться на границе, а не ехать обустраивать Париж. Но Александр стал совсем эмигрантом. Венские конгрессы, священные союзы. Священный союз, так тот был просто кощунством. Прожженный Толеран, канцлер Меттерних и сам царь вообразили себя богоизбранными спасителями мира от революционной скверны. Почти что перманентная война с оранжевыми революциями. Когда же странствующий рыцарь явился в любезное отечество, он даровал ему мракобесие, обскурантизм, охоту на ведьм, издевательство над университетами. Как преподавать математику, если надо толковать треугольник как воплощение Троицы и Аракчеева? Да, конечно, он основал Царскосельский лицей, но окончившие его обнаруживали, что им запрещено учиться в зарубежных университетах, изучать политические науки, а в университетах надо вести благочестивую жизнь и хором петь молитвы. Народу тоже стало веселее жить. Аракчеевские поселения предполагали службу сельскохозяйственным уклоном. Недаром наша армия до сих пор убирает картошку и разводит свиней. Троцкий, кстати, тоже что-то подобное планировал в смысле военных поселений. Александр пытался доказать, что Кесарь может сотрудничать с Галилеиным. Но мало кто из русских царей после Елизаветы был дальше от Бога, чем он. Видно, Иисус был прав. Кесарю надо отдавать Кесарева, а Божье — Богу, и не путать. Пушкин, умница и насмешник, был строже к Александру, чем к Николаю. От Николая он ничего не ожидал. В ссылку поэту годил, кстати, при Александре. Очень мелкий жест со стороны императора. Вот нелицеприятная характеристика монарха, выданная поэтом и заверенная историей. Ура! В Россию скачет кочующий деспот. Вот Бука, Бука, русский царь. И людям я права людей по царской милости моей отдам из доброй воли. Узнай, народ российский, что знает целый мир, и прусский, и австрийский, я шил себе мундир. Меня газетчик прославлял, я пил и ел, и обещал, и славой не замучен. А что до российской образованной дворянской молодежи, другая еще не мыслила категориями спасения Отечества, да и такое образование не могла получить. Она просто пережила шок. Царь поступил с ней, как с комнатной собачкой. Привязал мясо, то есть вольность, на веревочку, дал проглотить и вытащил обратно. Последствия этого трюка предстояло расхлебывать Николаю Первому во все его царствование и России на все времена. Конец озвученной книги. Запись произведена в звукозаписывающей студии «Сим-Сим». Январь 2019 года. Читала Саша Жукова.